Вот теперь Старпом по-настоящему заорал. «А куда ты хотел? На планету? Новый Кувейт? Имперская колония, стандартный законодательный ряд, ускоренная процедура получения вида на жительство, уровень комфортности среды 104%? Мы тебя отключили только через 2 скачка. И знаешь почему? Потому что были уверены, ты хочешь сойти на первой же планете, даже не узнав, что это за планета. А там, куда мы отвозим руду, клоака похуже вашей каторги». «Почему каторги?» – прошептал я. «Потому что карьер развивался как каторжная планета. Обитатели куполов – потомки охранников. Давай умойся и проваливай». Я умылся. Я долго плескал в лицо холодной водой, стараясь не растирать покрасневшие глаза. Вытерся и вышел. Старпом сидел за экраном и играл в шахматы. Очень быстро, через шунт, фигуры так и прыгали по экрану. «Вот твои деньги», — сказал он, — «434 кредита». На столе лежали 7 бумажек и 4 монетки. «Я мог бы выдержать 5 лет?» — спросил я. «Никто не может выдержать 5 лет без потерь. Антон — наивный оптимист. 10 лет после этого ты учился бы принимать решения. Даже выбор из 3 сортов лимонада стал бы для тебя мучительной проблемой. В общем, бери деньги, потом зайди к Антону и убирайся вон. Медицинский сектор на 2 яруса ниже, а указатели стандартные». Он так и не обернулся. Мне хотелось сказать ему спасибо. Или обнять, разреветься снова, потому что еще никто и никогда не давал мне такого полезного урока. Но мне было слишком стыдно. Даже для того, чтобы сказать спасибо, я взял со стола деньги, подхватил чемоданчик, отошел к двери и, уже выскальзывая в коридор, прошептал: «Простите меня». Я даже не знал, услышал он или нет. В коридоре было пусто и тихо. Каковы здесь стандартные указатели, я не знал. Старпом переоценивал мои знания о космосе. Наверное, из-за удачной фразы о маршевых двигателях. Вот что, например, значит синяя стрелка, перечеркнутая красным зигзагом. Не знаю. Или фигурка человека с раскинутыми руками в желтом круге. Конечно, я мог выйти в лифт, спуститься на 2 яруса и поискать медицинский сектор. Вот только смотреть в глаза Антону, единственному, кто посчитал меня честным простаком, а не глупым обманщиком, не хотелось. И я торопливо пошел к шлюзу. Если уровень комфортности планеты больше 50%, значит, на поверхности можно выжить без специальных средств защиты. Это я помнил с уроков естествознания. А здесь 104%. Значит, новый Кувейт даже лучше Земли. Лифтовая площадка оказалась наверху. Я вошел, коснулся сенсора с обращенной вниз стрелкой, и лифт начал спускаться. Моя 3-я планета. Ведь та, где меня не разбудили, тоже считается. Пусть я и не выходил из корабля, а пролежал в потоковом режиме. Глава 3. Несколько минут я просто стоял под брюхом корабля, глядя в небо, так, чтобы корабль немножко меня от него закрывал. Было чуть-чуть не по себе. Здесь не было купола, и у меня не было респиратора на лице. Я мог дышать и смотреть в небо просто так. Небо оказалось густо-синего цвета, солнце желтое. Наверное, ночью в нем будут 1000 звезд, как в фильмах про Землю. Воздух пах, словно в оранжерее, и это при том, что вокруг не было никаких деревьев, только бетонные плиты и стоящие на них корабли. И грузовые, и поменьше, и военные корабли. Кажется, даже несколько чужих кораблей, но они стояли так далеко, что я не был уверен. В 3 километрах золотились здания космопорта. Красивые купола, башни, все из золотистого металла, прозрачного стекла, белого камня. Не так, как у нас, где все здания были похожими из стандартных блоков. Я смотрел на космопорт и потихоньку начинал забывать свой позор. Да, мне повезло, потому что люди все-таки в большинстве своем добрые и у нас, и на других планетах. А еще у меня в кармане деньги, карточка имперского паспорта, а на новом Кувейте упрощенная процедура получения вида на жительство. Перехватив чемоданчик поудобнее, я двинулся напрямик к космопорту. Идти было легко, казалось, что земля упруго подталкивает меня в подошвы, наверное, здесь